Там, на девственно-белой скамье, мы видим существо, не обладающее даже отвагой обычного уголовника, ибо свою карьеру, отмеченную следами убийств, он маскирует все новыми красивыми наименованиями, истинное страшное значение которых ясно любому беспристрастному исследователю звездных рас. Да-да, высокий совет. Хотя из его двухчасовой речи я улавливал лишь разрозненные обрывки, этого хватало с лихвой. Тубанец рисовал образ чудовищ, купающихся в крови, и делал это не торопясь, методично, поминутно раскрывая разложенные на пюпитре ученые книги, аналы, хроники, а потом с грохотом бросая их на пол, словно охваченные внезапной годливостью, словно даже сами страницы, повествующие о нас, были запачканы кровью жертв. Затем он взялся за историю уже цивилизованного человека, рассказывал о резнях, избиениях, войнах, крестовых походах, массовых человекоубийствах, демонстрировал с помощью цветных таблиц и эпидиоскопа технологию преступлений, древние средневековые пытки, а когда дошел до новейшего времени, 16 служителей подкатили к нему на прогибавшихся тележках типы нового фактографического материала. Тем временем другие служители, вернее санитары ООП, оказывали с небольших вертолетиков первую медицинскую помощь теряющим сознание слушателям, обходя лишь меня одного в простодушной уверенности, что уж мне-то потоп кровавых известий о нашей культуре нисколько не повредит. И все же где-то на середине этой речи я, словно впадая в безумие, начал бояться себя самого, как если бы среди окружающих меня уродливых странных существ я был единственным монстром. Казалось, эта грозная прокурорская речь не кончится вовсе, но, наконец, до меня донеслись слова. «А теперь пусть высокое собрание голосует по вопросу о предложениях тарраканской делегации».